5. Пока они дожидались Горосп, Йозеф скользил взглядом по окрестностям посадочной площадки. Фонтаны, обычно бившие струями подкрашенной воды, молчали, и, переглядевшись, он заметил, что и ухоженные сады выглядели в значительной степени запущенными, а на некогда безупречных лужайках даже регулярно попадались мертвые проплешины. Создавалось впечатление, что у консорциума хватило лишь на минимальный уход. Он задумался о том, как эта маленькая деталь могла отражать положение дел на более глобальном уровне. Дейк попытался вовлечь в разговор одного из сотрудников службы безопасности, прибегнув к своей обычной затравке в виде жалоб на погоду, но охранник не заинтересовался возможностью поболтать. «Дивные у них прикиды», — высказал свое мнение, плетясь назад к запаркованному коляптеру. «Думаешь, они сами должны покупать себе униформу?» «Что, подумываешь о смене профессии?» — Дейк пожал плечами. «Ну или о творческом отпуске, очень длинном, где-нибудь в тихом месте». Он бросил взгляд на небо, затем снова отвел его. Йозеф что-то почувствовал в своем напарнике и обнаружил, что задает вопрос, уже какое-то время терзавший его ум. «Как думаешь, он придет сюда? Воитель? Кто же еще?» Ему показалось, что воздух вокруг них внезапно стал неподвижным. Арбитры говорят, что Астартес разберутся с ситуацией. По виду Дейга было ясно, что он в это не верит. Йозеф помрачнел. Теперь, когда он задал вопрос, он обнаружил, что не может прекратить думать на эту тему. «Мне все еще трудно уместить это в голове. Идею, что один из сыновей Императора замыслил против него бунт. Эта концепция казалась нереальной, как если бы дождь восстал против облаков. Леймнер говорит, что мятежа вообще не было, что это лживая уловка Адептус Терра с целью поддерживать замешательство на провинциальных планетах, чтобы они сохраняли верность тронному миру. В конце концов, запуганное население – покладистое население. Наш достопочтимый префект-надзиратель – идиот. Не собираюсь с этим спорить», – кивнул Дейк. «Но с другой стороны, разве это предположение чудовищнее мысли о том, что воитель повернулся против своего собственного отца? По какой причине он мог на это пойти, если, конечно, так или иначе не повредился рассудком?» Йозеф почувствовал пробежавший по спине озноб, как если бы солнце пересекла тень. «Это не из-за невменяемости», – сказал он, не будучи уверенным, откуда исходят эти слова. «И в конце концов, отцы тоже могут быть подвержены ошибкам». Он заметил вспышку раздражения на лице Дейга. «Ты говоришь про обычных людей. Император гораздо больше, чем это». Йозеф задумался над ответом, но его внимание отвлекло возвращение Горосп. Ее тщательно отрепетированное выражение надменной нейтральности сменилось серьезным видом, в котором в равной мере смешивалась обеспокоенность и раздражение. Он был заинтригован. Что же она такого обнаружила, что ее поведение настолько изменилось? Она держала в руке информационный планшет и лист виноградной бумаги. «У вас для нас что-то есть?» – спросил он. Горосп заколебалась, затем быстро отослала охранника. Когда они остались втроем, она твердо посмотрела на блюстителей закона. «Прежде чем мы продолжим, я должна получить от вас ряд заверений. Информация не будет раскрыта, если вы отвергнете любое из ниже следующих условий. Это понятно?» «Я слушаю», – сказал Йозеф. Она отмечала условия, загибая свои длинные пальцы с изящным маникюром. «Этой встречи не было. Любая попытка предположить противное задним числом будет отрицаться и может быть рассмотрена как покушение на клевету. Вы не будете ссылаться на способ, которым была получена эта информация, ни при каких обстоятельствах. Ни сейчас, ни в каком-либо официальном документе, касающемся расследования, ни позднее, где-либо в кругу юристов. И, наконец, самое важное. Имя торгового консорциума «Еврот» никаким образом не будет связано с подследственной персоной». Мужчины переглянулись. «Полагаю, у меня нет другого выбора, кроме как согласиться», – сказал Йозеф. «У вас обоих», – настойчиво произнесла она. «Тогда подтверждаю», – сказал Дейк, настороженно кивнув. Горосп вернула планшет и развернула виноградную бумагу. Йозеф увидел на ней текст досье и изображение заросшего щетиной человека бандитской наружности с глубоко посаженными глазами. «Было совпадение между следом крови, который вы предоставили, и единственным субъектом, числящимся в нашей биомедицинской документации. Его имя Эрна Сик. И известно, что он находится на просторах Исты Веракрус». Йозеф потянулся за бумагой, но она отвела свою руку. «Он был пассажиром одного из ваших кораблей?» Когда женщина не ответила тотчас же, Дейк свел концы воедино. «У вас там досье работника безденежного содержания, да? Сик не пассажир, он работает на вас». «А!» – кивнул Йозеф, внезапно все понимая. «Что ж, туман рассеивается, не так ли? Последнее, чего хотел бы пустотный барон, это чтобы доброе имя его клана упоминали в связи с кровожадным психом. Эрна Сик не является служащим консорциума», – гнула свое Горосп. «Последние 4 лунных цикла он уже не состоит в нашем штате. Клан пожизненно аннулировал его обязательства и его пай вследствие инцидента». «Продолжайте». Женщина бросила взгляд на бумагу. Сик был уволен после происшествия на одной из торговых станций консорциума в глубоком космосе, в котором было применено насилие. Он ударил кого-то, выдвинул предположение Йозеф, и по ее расширившимся глазам понял, что был прав. Убил. Горос потрясательно покачала головой. Не произошло ничего непоправимого, но было применено оружие. Где он сейчас? У нас нет записи на этот счет. Губы Дейга скривились. То есть вы решили его вышвырнуть, просто сбросить на нашу планету человека, совершившего насильственное преступление, даже не предупредив местные правоохранительные органы. Полагаю, я смогу найти судью, который классифицирует это как безответственное подвергание опасности. Вы неправильно поняли. Сик был освобожден после срока содержания под арестом, соразмерного с тяжестью его проступка. Горос снова заглянула в бумаги. Согласно пометкам, сделанным сотрудниками нашей службы безопасности, он искренне раскаивался. Он добровольно отдался на попечение благотворительной реабилитационной группы здесь, на Исте Веракрус. Вот почему он просил, чтобы его выпустили на этой планете. «Что за группа?» – спросил Дейк. «В досье упоминается, что это часть неофициальной организации, называемой ТИОК». Йозеф вполголоса выругался и выхватил бумагу из рук женщины. «Дайте ее мне, мы заберем это с собой». «Вспомните наше соглашение», — начала настаивать она, ее щеки стала заливать краска, но префект уже шагал прочь к колеоптеру.